Часть третья. Привилегии четвертой зоны включали в себя возможность съездить домой. Томми был в предвкушении. Когда пришло время, он собрал рюкзак и стал ждать, когда за ним приедет Дороти. Но чем больше он думал об отъезде, тем больше путалось у него в голове. Ему начало тут нравиться, но он хотел вернуться на Спринг-стрит, ведь Челмера там больше нет. Только он, Челла и Кэти. В кои-то веки жизнь дома будет нормальная. Дороти забрала его, и до Ланкастера они ехали практически не разговаривая. К его удивлению, вскоре после приезда в дом зашел какой-то мужчина, которого Томми раньше никогда не видел. Крупный мужчина с мясистым лицом и бочкообразной грудной клеткой. И он курил одну за одной. «Билли, это Дейл Мур из Секлвилля, хозяин боулинга с баром, где я раньше пела. Он поужинает с нами», — сказала Дороти. Потому как эти двое друг на друга смотрели, Томми понял, что между ними что-то есть. Черт, не прошло и двух месяцев, как выгнали Челмера, а тут ошивается уже новый мужик. «Я в Зейнсвиль, не вернусь», — объявил за ужином Томми. «Как это?» — спросила Дороти. «Не могу там больше жить». «Билли, это неправильно», — вклинился Дейл Мур. «Мама говорит, тебе месяц всего остался». «Это мне решать». «Билли», — сказала Дороти. «Слушай, я теперь друг семьи», — продолжил Дейл. «Ты маму так не расстраивай. Тебе осталось отбыть всего чуть-чуть. Ты уж продержись как-нибудь, иначе будешь иметь дело со мной». Томми уставился в тарелку и молча доел. «Че это за чувак?» — спросил он позже у Кэти. «Мамин новый мужчина». «Бог мой, возомнил, что может мне указывать. Он тут часто бывает. У него в городе комнатка, так что, пожалуй, никто и не скажет, что они живут вместе. Но я-то не слепая». На побывке в следующие выходные Томми познакомился с сыном Дейла Мура, Стюартом, и тот ему сразу же понравился. Примерно ровесник Билли, он играл в футбол и занимался многоборьем. Но больше всего Томми впечатлило, как Стюарт ездит на мотоцикле. Он выписывал на нем такие кренделя, каких Томми раньше и не видел. Алану Стюарт тоже понравился, а Рейджин проникся к нему уважением за спортивные достижения, сноровку и отвагу. Выходные выдались отличные, так что все ждали следующей встречи с новым другом, который совершенно нормально и без вопросов принял их странноватое поведение. Стюарт ни разу не назвал никого из них ни рассеянным, ни брехлом. Томми подумал, что когда-нибудь ему хотелось бы стать как Стюарт. Томми поделился с ним своими сомнениями насчет того, что сможет жить дома, когда выйдет из лагеря. Ему казалось, что это будет как-то неправильно, ведь теперь тут почти во все вмешивается Дел. И Стюарт сказал, что когда Билли выйдет, они поселятся в одной квартире. «Ты серьезно?» — спросил Томми. «Я говорил об этом Деллу. Ему показалось, что идея классная. Он считает, что так мы сможем друг за другом присматривать». Но за несколько недель до того, как его должны были выпустить из лагеря, Томми сообщили, что Дороти не придет его навестить, как обычно. 5 августа 1973 года Стюарт Мур ехал на мотоцикле по Секлвиллю. Резко завернув за угол, он врезался в лодку, которую везли на прицепе. От столкновения и мотоцикл, и лодка взорвались. Стюарт погиб мгновенно. Услышанное потрясло Томми. Его храброго улыбчивого друга, который собирался покорить весь мир, поглотил огонь. Это было для Томми слишком невыносимо. Он не хотел больше тут оставаться. Тогда вышел Дэвид, пережить жуткую боль Стюарта и выплакать слезы Томми.